А вы сами знаете, что в таких случаях раны повреждений не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила, стало быть, замарал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный. Разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон 10-й статьи. «Десятой?» — не поверил Данилов. «Десятой. И служит на элементарной частице».